Ну, прокололись, прокололись, согласился швец. Босс, по-моему, ты со своими клятыми родственниками совсем с катушек съехал. Подумай сам. Прокол разрешился наилучшим способом. Представь, если бы менты нашли тело Бастаняна. Какой шухер бы подняли из-за грохнутого америкашки! Хрен его знает, куда бы привела раскрутка. А так, никто из нас не имеет к этому отношения, а Бастаняна больше не существует в природе. Он уже, считай, превратился в дым, посмотрел на часы швец. Да, хорошенькая у меня побудка, скрипел Джангиров. Неплохие новости с утра. Перестань, шеф, залихватски мазнул себя по лысине швец. Плохих пробуждений не бывает. Вот представь, голубой рассвет, зеленые клейкие листочки, гури и голенькие вокруг тебя пляшут, а ты не проснулся. Надо это тебе? Раз проснулся, жизнь развивается с боями и радостями. Отстань со своими глупостями, тоже мне философ домотканый отыскался, продолжал свариться Джангиров. Ладно, я сейчас собираюсь, поедем к Моньке. Дожидаясь, пока Джангиров оденется, швец неутомимо растолковывал. А Нарика надо истребить, как бешеного пса. Беда не в том, что он злыдень, а в том, что он дурак. Джангир взял из шкафа плащ и спросил, что там на улице? Клейкие листочки или дождь? Боюсь, что пока временно холодрыга, гадость и ливень, переходящий в грязный снегопад. Но я тебе обещаю, как только перезимуем, там, глядишь, снова клейкая зелень, баксов, солнце и гури. В кармане у швеца зазвонил телефон. Он придержал плечом Джангирова, достал трубку. Майор, ты оглядись. В подъезд вошли двое. Повремени с выходом, дудел ему в ухо десант. Швец быстро скомандовал. Телефон не выключай, я все время на связи. Ага, ты на Билайне, не экономь. Отодвинул Джангиров от двери. Ну-ка, подожди, шеф, не надо торопиться. Что случилось? Не понял Джангиров. По-моему, твой племянничек не угомонился. Ему бы траур справлять, а он шустрит. Джангир с опасливой, недостоверной улыбкой заметил нерешительно: «Перестань, у тебя уже какая-то паранойя, маниакальные заскоки ко мне в дом!» «Ну-ну-ну!» — твердо пресек разговоры швец. «По моим расчетам, он и должен был сегодня-завтра объявиться». «Почему?» «Потому что он дурак». По своим представлениям, он хочет за смерть брата рассчитаться одновременно и с Бастаняном, и с тобой. Ему это кажется красивым. Вы, мол, ни на день не переживете этого сумасшедшего охотку. Джангиров удивленно пожал плечами. Швец приоткрыл узенькую щелку двери, оглядел лестничную площадку, сказал в телефон: «Доложи обстановку». «Ничего не видите?» «Нет, но наш человек на месте», — ответил десант. Швец растворил дверь пошире, вышел на площадку, осмотрелся. Никого в поле зрения. Джангир раздраженно сказал: «Слушай, мне эти казаки-разбойники надоели. Дела ждут, поехали!» И вышел за дверь, и в это же мгновение с верхнего марша чердачной лестницы прыгнул человек в какой-то неразличимой черно-серой робе и с пистолетом в поднятой руке, с неестественно длинным стволом из-за трубы глушителя. Этот длинный ствол показавшийся Джангиру размером с баковое орудие крейсера «Аврора», плавно опускался на уровень его головы. Видно, киллер не ожидал, что Джангир окажется таким малорослым. Но залп «Авроры» не состоялся. Наверное, это наша славная историческая традиция. Выстрелами взорвался изнутри застекленный пожарный шкаф. Охранник бил в упор на упреждение. Крупнокалиберные пули вырывали из серой фигуры киллера куски и ошметья. Его подбросило вверх и назад, и он успел только тонко, пронзительно крикнуть, как кочет под ножом. Швец, закрывая собой Джангира, кричал в телефон: «Ловите второго! Внизу!»